Глава 12. История одной свадьбы. По завершении я хочу рассказать вам одну историю. Иногда в жизни бывают моменты, которые, кажется, заключают в себе все, что мы осознали. У меня был такой момент, как будто все мое духовное путешествие выразилось в одном переживании. И это произошло на свадьбе. Гостей было довольно много, и свадебная церемония проходила в большом зале. Празднование уже началось, все сидели на своих местах, ели, разговаривали, и атмосфера была очень приятной и теплой. Я обычно ем быстрее всех, поэтому вскоре я уже отправился к буфету за второй порцией. Наполнив свою тарелку разными вкусными вещами, я повернулся и окинул взглядом зал, полный народа. Я всегда находил, что свадебная застолье служит замечательной моделью человечества. Я видел счастливых жениха и невесту. Видел маленьких детей, которые бегали вокруг. Видел родителей, которые беспокоились и пытались контролировать разыгравшихся детей. Я также видел людей весьма преклонного возраста. Передо мной предстала миниатюрная картина всего человеческого бытия. В тот момент я вдруг осознал, что больше уже никогда не вижу жизнь так, как видит ее большинство людей. Я почувствовал, как будто что-то внутри меня окончательно вышло из человеческого состояния. Возможность видеть все с общепринятой точки зрения была закрыта для меня навсегда. Я ее окончательно утратил. Вместе с этим осознанием я почувствовал некоторую ностальгию. Где-то во мне шевельнулась мысль. Ведь не все так плохо в этой жизни. Не одни только страдания. Бывают и прекрасные моменты. Вот, например, эта свадьба. Все эти замечательные люди, которые общаются и взаимодействуют друг с другом. Но в то же время я понимал, что я уже смотрю на мир не так, как смотрит большинство этих людей. И я знал, что никогда уже не смогу смотреть по-прежнему. Что бы со мной ни произошло, пути назад нет. Даже если бы я захотел вернуться в прежнее состояние и увидеть мир таким, каким видел его раньше, я не смог бы этого сделать. Я перешел мост, и мост сожжен. Лишь на мгновение я ощутил сожаление, ностальгию. Я закрыл глаза, чтобы прочувствовать это, а когда открыл их, ностальгии уже не было. Я стоял со своей тарелкой на этой свадьбе, и ко мне пришло ясное осознание того, что хотя я вижу все не так, как большинство окружающих меня людей, тем не менее, вот оно. Вот она, жизнь, и она исключительно прекрасна, удивительно красива. Единственное, что мне оставалось, это вернуться в мир. И я, держа в руке тарелку с едой, пошел обратно в тот самый мир, на который только что смотрел со стороны. Я начал делать то же самое, что делали все остальные. Разговаривать с одними, разговаривать с другими. В то мгновение я узнал, что значит выйти из человеческого состояния, которое смотрит на мир с позиции разделения, и одновременно снова войти в это состояние, в самую гущу человеческого бытия, увидев, что жизнь, именно такая, какая она есть, является совершенным проявлением глубочайшей реальности. С того момента жизнь, как она есть, всегда кажется мне немного волшебной, удивительной. И даже когда она становится безумной, даже когда люди ведут себя по отношению друг к другу действительно безумно, все равно всегда остается чувство, что это то самое место, где нам нужно быть. Это та самая земля обетованная. Нужно только открыть глаза и увидеть это.